Следуя по дороге, которую правильнее было бы назвать едва заметной тропой над уровнем полной воды, мы дошли до небольшой каменной стены длиной в несколько метров. Кто построил ее? И с какой целью? Неподалеку от нее мы снова нашли черепки и подобрали их, чтобы сравнить с теми, которые я отыскала на материке. Когда мы вернулись к своей расселине, Джордж стал ловить рыбу, и я очень опасалась за него, потому что его ноги скользили на влажных, скользких скалах. Дело кончилось тем, что он убил тилапию и звуком выстрела оглушил двух маленьких рыбешек. Они были длиной 5 сантиметров каждая, темно-красные, с переливчатыми зелеными пятнышками на плавниках. Разглядывая их, мы вдруг заметили внезапно поднявшуюся возле Джорджа кобру. Я сказала Джорджу, что мой страх перед ядовитыми змеями не лишен оснований, и тогда он признался, что в это утро убил маленькую кобру в моей так называемой походной постели. В тот же день, некоторое время спустя, я услышала, как Джордж зовет меня. Оказалось, что под грудой камней он обнаружил пустую бутылку из-под виски и несколько ржавых банок из-под сардин. Очевидно, Дайсон и Мартин останавливались на том же месте, которое выбрали и мы. Как все аккуратные люди, они закопали оставшийся от стоянки мусор, прежде чем продолжить свое роковое путешествие. Утро, наступившее после холодной и бессонной ночи, принесло мало надежды на улучшение погоды, и мы решили исследовать северную окраину острова. Мы шли едва заметной тропой. Когда она затерялась, нам пришлось пробираться среди обломков лавы. Множество крокодилов соскальзывало в воду при нашем приближении. После 3 часов пути мы подошли к широкой бухте с отлогим берегом. Он был покрыт галькой и мог бы служить прекрасной пристанью. На прежнем уровне озера, около 5 метров выше нынешнего, мы увидели среди других обломков круглый резервуар для бензина и часть патрубка. У нас уже не было сомнений, что это были обломки разбившейся лодки Дайсона и Мартина. Они использовали 2 таких бензобака, чтобы сделать лодку более устойчивой. В этом месте я решил оставить 1 экземпляр своего дневника, подумав, что он может пригодиться будущим исследователям, если нас постигнет несчастье. Стена из лавы высотой 5 метров преграждала конец залива. Мы перелезли через нее и пересекли несколько свежих потоков лавы. Они были черными, в отличие от более старых, красного цвета. Самый северный кратер состоял почти сплошь из туфа. В нем мы нашли устриц и другие раковины. Они были единственными свидетелями доисторических форм жизни, какие мы обнаружили на острове, в то время как на континенте против этого места было множество ископаемых. Стоя на краю кратера, мы увидели красивое зрелище. На западе виднелся открытый залив с отличным местом для высадки. На вулканах, расположенных в северной части острова, не было видно каменных пирамид. На северном берегу, где скала отвесно уходила вглубь озера, мы с удивлением заметили 1000 больших тилапий, жадно объедавших отложения розового цвета, покрывавшие скалы. Спины многих из них высовывались из воды. Подальше виднелись большие косяки рыб, напоминающие темные облака. У нас, конечно, возник вопрос, не пришли ли они сюда нереститься. Между тем ветер начал стихать, и Джордж предложил поспешить назад в надежде на то, что у нас появится возможность спуститься в обратный путь. Мы горели желанием вырваться отсюда как можно скорее, ибо наша провизия была на исходе, а обувь почти совсем развалилась.